Вопрос 460. Как поступить? Я влюбилась. В первый же день лишилась девственности. Потом наши встречи продолжались еще несколько недель. И, о ужас, я беременна. Я люблю его, он любит меня. Но с браком просит подождать. Мне 17, ему 18. Рожать или нет? Жена супругу. Раньше ты был счастлив, если видел меня хоть несколько минут в день. И сейчас тоже. Из семейной хроники. Если вы уверены, что, родив, не сделаете несчастными двух человек, себя и ребенка, рожайте. Если же знаете, что подобное решение приведет к несчастью, вы не сможете воспитывать ребенка, жизнь окажется покалеченной, семьи не будет, при всем риске первого аборта соглашайтесь на него. Но не стоит сохранять беременность в расчете на то, что мужчина вас из-за этого полюбит и не бросит. Не шантажируйте ребенком, ибо в результате будут несчастны трое – ребенок, вы и он. В то же время нет правил без исключений. Возможно, вы то самое исключение.